Ю. Часть вторая. Второй этаж бургер-молл, столик в слабо освещенном уголке. В неприметном крошечном месте, сгорбив плечи, сидела миниатюрная девушка. «Прошу прощения, я заставила вас ждать?» Подошла я, широко маша рукой. В ответ она резко мотнула головой два или три раза, во все очи уставившись на меня. «Так, это Харума...» что согласился оказать содействие в моем расследовании. А это моя подруга Анна. А, ответив так лениво, что заставил бы краснеть даже черепаху, Кусаока занял свое место со всей возможной для него вежливостью. Теперь был черед Анны. Тоже первогодка, как и я, младшая среди своих трех сестер. Знак зодиака – близнецы, группа крови третья. Не самое обычное сочетание для человека, занятого рукоделием, но это правда. Кружок зодиаковедения имени Акиры Юнга. Зачастую близнецов характеризуют как очень артистичных и непоседливых людей, хорошо приспособленных для умственного труда, но они в коем разе не для занятий рукоделием. Живет с родителями, что пользуется взятым взаймы автомобилем, никогда не опаздывает с выплатой налоговых платежей. Ее долговые обязательства незначительны. Взято в долг лишь 36 400 йен моих активов. Ямочки на щеках? Самая прелестная ее черта. Тем не менее, сегодня они исчезли без следа, сменившись холодным потом. «Но это Йо. Мне просто интересно, зачем ты меня сюда позвала? Есть то, о чем я хочу тебя спросить, если позволишь». Анна без колебаний ответила на мой зов даже в такой неспокойный вечерний час. Не будет преувеличением назвать ее моей родственной душой. «Ты же знаешь, что многие мои друзья пропали без вести за последнее время, так?» «Анна, мне интересно, хорошо ли ты ладишь с Сией? Ничего не хочешь рассказать? Любая мелочь сгодится». «Знаешь, мы трое, Сия, Мария и я, обычно... Но в прошлую субботу мы встречались». Сев возле меня, Анна то и дело напряженно поглядывала на свои дрожащие пальцы. Казалось, будто эти вибрации могут генерировать электричество. «Да уж. Такое-то удобное тело можно сбагрить за неплохие деньги». Вот почему я пыталась расспросить Марию о Сии по телефону. Продолжай. Но с Марией точно произошло что-то ужасное. Ее голос так сильно дрожал. Ах, бедняжка. Кстати, а зачем ты сейчас это рассказываешь? Да так просто. Неистово замотала она головой. Милашка неимоверная. Точно маленький кролик. В человеческих отношениях особую роль играет так называемый пул-принцип. Преследование, устрашение и лесть. А лишь в таком случае общение может быть продолжительным. Но да нельзя слабовольные и робкие особы вроде меня могут прибегнуть только к последнему способу. «Анна, ты такая хорошенькая. Ты сможешь!» Стоило мне ее подбодрить, губы Анны задрожали с такой амплитудой, что челюсть под ними грозила тотчас оторваться. Одна из причин, почему я попросила Кусаоку помочь мне, была в том, что он мог надавить на человека, которого мне нужно расспросить, если тот вдруг не поддастся. Но, по всей видимости, она готова все рассказать и без лишних телодвижений. Божечки, так значит, в нем нет нужды? А ведь, по сути, делить пространство с бесполезным мужчиной – это как символическая плата или комиссионный, разве нет? Не бойся и расскажи нам все, что вспомнила, хорошо? Не теряя времени даром, внезапно произнес Кусаока с противоположной стороны столика. Безупречная девушка, красивая и умная. Он, вероятно, вдохновлен обнажить свои лучшие стороны во имя такой прекрасной девы. Почему-то я не могу смотреть свысока на тех, кто просчитывает в уме операции с финансами. Не то чтобы специально, но однажды мне довелось услышать кое-что от Сии. Повысив голос, произнесла Анна все еще весьма напряженно. Она сказала, что страдала из-за выплаты ее процент... Плюх. Ау, ну и ну. Я неуклюже прокинула чашку на стол. Да нельзя горячий кофе. Черноватое варево, отдающее безнадёгой, выплеснулось из чашки и растеклось по полу. От всей души прошу прощения. Я так рада, что ты не попыталась меня одурачить, Анна. Кто знает, как сильно бы ты обожглась, будь это так. Точно. Ах да, кстати. Так что же на самом деле произошло? Я несколько вспыльчивый человек, и поэтому, когда вдруг слышу свое имя, рука от удивления движется сама собой. Я искоса бросила взгляд на Кусаоку. «Кафель-то теперь куда грязнее». Вокруг него витало немое. Ох, горе-то какое. Пока он, присев, усердно вытирал пол. Сдается мне, Кусаока нас не слушал. Какое облегчение. Я раскрываю свою деловую информацию лишь ограниченному кругу субъектов. Так мне удается контролировать целостность сведений о клиентах, что и доказывает мои прекрасные предпринимательские навыки. «Простите, мне правда очень жаль!» Безостановочно кивала головой Анна почему-то в кукольной манере. Думаю, с такими-то точными приемами она далеко пойдет. «Да, вот что. Сия переживала из-за кого-то. Некто неизвестно откуда. Она задолжала тому человеку крупную сумму и попала в большие неприятности. Вот незадача». Мягко улыбнулась я. Во мне теплится надежда, что нуждающиеся смогут быстро встать на ноги после того, как нарушат золотое правило всея человечества. Долги нужно возвращать. Вот я и подумала. Может, Сия обратилась к другому ростовщику? Другому ростовщику, говоришь? Я и сама не поняла, как мигом вскочила на ноги. Но будучи от природы спокойным и сдержанным человеком, мне тотчас же удалось обуздать себя. Вместо этого я крепко сжала кулаки под столом. Как и ожидалось, однажды они бы дали о себе знать. Под «они» я, конечно же, имею в виду конкурирующую фирму. Предприимчивые дельцы пожинают большую прибыль. Но жестокая реальность такова, что только их защита ослабнет, и они будут повержены. Высока вероятность, что моих пропавших клиентов захватила и убедила сотрудничать именно их финансовая организация. Я должна была устранить проблему еще в зародыше, учредив военный порядок. «Анна, расскажи мне больше!» Всем телом подалась я вперед, не в силах сдерживать себя. «Говорю же, я ничего не знаю! Прекрати, прошу!» «Все хорошо, здесь некого пугаться!» «Ах!» Как я не пыталась успокоить Анну, она все еще выглядела так, словно вот-вот расплачется. Будто бы ее мучил демон из самой преисподней. В подобной ситуации многие с легкостью отпустят что-нибудь наподобие «поговори с родителями» или «обратись в полицию», будто бы они все знают. Или же с улыбкой на лице произнесут «такое случается, что не убивает, делает нас сильнее». Да нельзя ужасные слова, как по мне. «Что не убивает, делает нас сильнее». Осознают ли люди, сколько ни в чем не повинных людей пало жертвой этого широко известного выражения? Увязшие в собственном бессилии, возвращенные страхом, вся их воля подчиняется кому-то другому. Их сердца прогнили от бесконечного отчаяния. Кто может трезво оценить ситуацию в подобных условиях? Поскольку ничего из себя не представляющие индивиды закованы в цепи общества, их собственных сил недостаточно, чтобы преодолеть препятствия. А вот почему они не гнушаются сторонней помощи. Подогретая этими мыслями, я вдруг осознала. Анна и вправду смогла стать чуточку сильнее. Потому что она моя ценная подруга. Между нами не существует таких понятий, как страх и контроль. Подобное положение дел совсем не редкость в дружбе.